Глава 13. «Товарищ Евстигнеев, мы говорили с вами почти сутки назад, и с тех пор я не вижу вообще ничего. Вы только загораете в шезлонге, улыбаетесь самым скабрёзным видом женщинам да пьете в баре». Голос капитана Грузии буквально звенит от возмущения. «Между прочим, с момента нашего прошлого разговора пьете исключительно за счет заведения, сказав, что это необходимо вам для работы. Потрудитесь объясниться». «Я наблюдаю». Следует мой короткий ответ. «И за кем же вы наблюдаете?» «За мадам Белогорской. За кем же еще?» «Наблюдаю, анализирую, делаю выводы. Скажем так, составляю психологический портрет». «И как? Составили?» «Составил. Знойная женщина — мечта поэта. Даже жаль, что я не поэт, а прозаик. Такую женщину не в карты обыгрывать надо. Такую надо в поэме изображать. А лучше отлить в бронзе и с каким-нибудь веслом. Или лучше с багром. Поставить у ворот рыб колхоза, работающего в условиях резко континентального климата». «Евстигнеев!» Капитан начинал закипать на глазах. «Прекратите поясничать!» «А вы прекратите по пустякам меня отвлекать и задавать глупые вопросы. Я сказал, что помогу, значит, помогу. Не нужно за мной отправлять матросов. Таким макаром вы мне всю игру сломаете». «Ну смотри, прозаик, я тебя предупредил. Имей в виду, если что-то пойдет не так, я тебе не то что заик. Я тебе таких волков устрою, притем за полярным кругом, что мало не покажется». «Товарищ капитан, угрозы скромному советскому писателю никак не подходят вашим сединам и погонам. Я все сделаю». «Ладно, извини. Может, ты и прав», — пошел на попятную капитан. И тут же совсем другим тоном пожаловался. «Вот тут у меня уже эти интуристы сидят. Сил моих больше нет». «Товарищ капитан, у вас в баре парадоксально хорошие коктейли делают. Сам слышал, как об этом ваши интуристы говорили. Может, вам лучше спуститься в этот самый бар и накатить пару-тройку Лонг-Айлендов? Расслабитесь, потанцуйте с какой-нибудь симпатичной туристочкой из страны с более гибкой моралью. Наутро кофе в постели с заботливых капиталистических рук с красивым маникюром. Все как рукой снимет». «Вон отсюда!» Может, и не стоило, конечно, издеваться над капитаном, но гиперопека со стороны капитана Горогули меня несколько напрягает. И без нее сложно. Мадам Белогорская оказалась самой настоящей примадонной подпольного и горного бизнеса. О ней видно, что руки у нее, но очень ловкие. А методами отвлечения внимания от карты она наверняка владеет превосходно. Знающий человек, ну или просто очень внимательный и умеющий подмечать детали и делать выводы, это увидит. А еще она по советским меркам очень богата. Жена советского прокурора не может так выглядеть по определению. Это наводит на вполне определенные и очень неприятные выводы. У мадам Белогорской очень хорошая крыша. Плюс она не одна работает. Про этого грузина тоже не надо забывать. В общем, задал мне задачку капитан, задачку повышенной сложности. Но решать ее надо, и чем быстрее, тем лучше, желательно до прибытия Грузии в Сухуми. А ну как, этот горный орел не просто так отирается рядом с Белогорской, и в Грузии драгоценности покинут борт теплохода, и все, ищи ветра в поле. Вернее, в нашем случае, в горах Кавказа. И все-таки не зря я опасался этого Багратиона недоделанного. В тот же вечер я собирался угостить Белогорскую чем-нибудь алкогольным и потом, уже разговорив, вывести на карты, а там уж дело техники, уверенность в том, что мне удастся ее развести на игру по небольшим ставкам, у меня была стопроцентная. А перейти от рубля к 10 или даже сотне — это дело техники, но обломс. Товарищ Самхидзе как будто учуял, что я направляюсь к Белогорской, и перехватил меня сразу, как только я с двумя бокалами отошел от бара. «Слушай сюда!» Сразу переходит он к делу. «Пей свое пойло и проваливай отсюда. Нечего тебе тут делать, понял?» За спиной Самхидзе маячат две, но очень характерные рожи, не обезображенные интеллектом. Связываться с такими означало сразу и навсегда обрубить себе любую возможность раскрутить Белогорскую на игру. Откуда у таких людей путевки? Разве что это передовики производства. «Жорж, дорогой, а вот и сама мадам подошла к нам. Что происходит?» «Ничего, радость моя, повстречал знакомого. Вот решили с ним выпить по коктейлю». Самхидзе наглости не занимать. Берет из моих рук бокал и делает хороший глоток. Я же решаю использовать его промашку. «Жорик, дорогой, может быть, познакомишь меня со своей спутницей? Я ее раньше не видел», и тут же оборачиваюсь к Белогорской. «Федор Михайлович Евстигнеев, разрешите вами восхищаться?» Прокурорская супруга оборачивается ко мне и окатывает взглядом, полным ледяного презрения. Осознав это, я моментально меняю тактику. «Жаль, что мне уже пора», — продолжаю я фразу. «Жорик, бывай, еще увидимся». «Что ж, будем действовать тоньше». Мой приятель, Володя Лотарев, часто повторял: «Никогда не бегай за женщиной. У нее включается инстинкт, и она начинает убегать просто из принципа, из вредности. Привлеки ее сам. Женщины — существа любопытные». Лотарев был женат 3 раза, и каждый раз удачно. Обе бывшие супруги время от времени делали попытки вернуть себе прежний статус. Но третья отстаивала семейный очаг с яростью львицы. При этом сам Лотарев, кажется, ничего для этого не делал. Он любил хемингуэевские свитера, сплав по горным рекам и водку. Женщин вокруг себя он, похоже, просто терпел, как зло шумное, но неизбежное. В него влюблялись проводницы и народные артистки. В любой столовой накладывали самую большую порцию. Однажды кондукторша троллейбуса сошла с маршрута, чтобы довести пьяного Лотарева до дома. Хорошо, что это был не трамвай. Но, в общем, что касается женщин, Лотарев знал, что говорит. Так что повторять подход к Белогорской я не стал. Еще запишет меня в тайные воздыхатели, которые могут помешать осуществлению деловых интересов, и прятаться начнет. Чем можно заинтересовать мадам прокурорскую жену? Изобразить из себя лопоухого лоха, которого захочется обыграть? А зачем я ей? Никто не станет размениваться на мелочевку, имея на руках большой куш. Тем более, что по мелочам парочка не работает. Перед ней есть куда более привлекательные варианты. Интуристы с их валютой. Белогорская в этом плане похожа на типичного хищника. В программе «В мире животных» Дроздов рассказывал, что хищники просто не видят тех, кто не подпадает под категорию добычи. Такие объекты для них в реальном смысле пустое место. В точности, как и я для Белогорской. Надо, чтобы она стала различать меня на общем фоне. И такая возможность вскоре возникает, причем с совершенно неожиданной стороны. Я в одних плавках и солнечных очках поджариваюсь в шезлонге, когда ласковое черноморское солнышко вдруг загораживает женская фигура. Весьма симпатичная, между прочим, хотя и застывшая в гневной обличающей позе. Другими словами, с руками, упертыми в бока. «Вы, Евстигнеев?» — сердито вопрошает девушка. «Каюсь, грешен», — складываю руки на груди. «Не поясничайте, Евстигнеев», — хмурит лобик чудное видение. «У нас ответственное задание, а я вас 2 дня не могу найти». «Так нашли же». Увещевания решительной особы никак не могут пробить броню моего хорошего настроения. «Думаю, это событие стоит отпраздновать. Присаживайтесь рядом, возьмите Маргариту, она отлично расслабляет». «Некогда мне расслабляться», — фыркает она. Но в шезлонг все-таки усаживается, правда, на самый край, готовая вскочить, как пружина, в любую минуту. Девушку зовут Татьяна. Она свежая и крепкая, словно гриб-сыроежка. У Татьяны простое круглое лицо с едва заметными веснушками и огромные васильковые глаза со светлыми ресницами, которые выглядят одновременно наивными и наглыми. Фигурой она похожа на участниц парадов физкультурниц. Для идеальных пропорций, на мой взгляд, широковаты плечи и лодыжки. Зато ноги, особенно та часть, которая не скрыта короткими шортами, выглядят превосходно. Татьяна оказывается той самой сотрудницей интуриста, которой поручили подготовку буклета для забугорных путешественников. К заданию она относится очень ответственно и планирует припахать меня по полной программе. Я уже морщусь от ее организаторской активности и готовлюсь соскочить с вопроса, выдав какую-нибудь сборную солянку из рекламных слоганов будущих времен. Как вдруг меня осеняет идея. «Вы ведь будете делать иллюстрированный буклет?» — спрашиваю я. «Мне говорили про фотографа. Где он? Можем ли мы вместе обсудить будущие съемки?» «Он в каюте», — вздыхает Татьяна, — «болеет. Плохо переносит качку. Морская болезнь у него. Морскую болезнь у Григория, так зовут фотографа, удается излечить бутылкой крымского пива. Он оказывается худым и черноволосым. Кудрявая непокорная прическа торчит у него на макушке, как венчик. Одной бутылки пива для пробуждения в Григории творческого начала оказывается мало, поэтому мы перемещаемся в бар. Даже на меня, имеющего опыт посещения самых разных питейных заведений, бар на Грузии производит самое благоприятное впечатление. Обилие хромой кожи сделало бы честь любому подобному месту от Манхэттена до Сан-Франциско. Интуристовская Таня даже слегка робеет от подобного интерьера, хотя, казалось бы, должна быть привычна к таким местам. А вот Григорий оказывается практиком и больше интересуется прейскурантом алкоголя, а не внешним антуражем. «За успех нашего предприятия», — поднимаю я коктейль. Татьяна поддается уговорам и берет бокал Маргариты для храбрости. Храбрость ей, оказывается, нужна для второго и третьего бокала. Гриша глушит виски с профессиональной суровостью. Я потихоньку начинаю пропускать тосты, чтобы направить энергию нашего разогнавшегося трио в нужное русло. «Давайте танцевать, Федор», — невпопад предлагает Таня. «Вы знаете, вы мне поначалу не понравились. Думала, вы сухарь, а вы совсем нет. Почему никто не танцует?» Она начинает приплясывать на месте, время от времени дергая меня за рукав. В баре действительно играет какая-то джазовая импровизация, способствующая созданию настроения общей беззаботности. Но для танцев еще слишком рано, поэтому порывы Татьяны выглядят преждевременными. «Федор наш человек», — одобрительно говорит Гриша. «Я бы с таким на любые съемки поехал». «Не неси ерунды», — перебивает его Таня. «Мы уже на съемках. Федор, а у вас есть идеи?» «Какая вкусная эта розовая штука. Как она называется? Можно мне еще одну?» «Маргарита, — говорю. Можно, Танечка, для тебя что угодно. В плане идей, конечно, они есть. Давайте размышлять. Буклет для кого делается?» «Для интуристов?» Таня поражается моей недогадливости. «Значит, и фотографировать на него мы должны интуристов, — поясняю я. Так читатели сразу поймут, что такие же, как они, Джон, Пол или Фред, отлично отдыхают на советском теплоходе. Тогда этому Фреду захочется отправиться в плавание». «А какая разница, интуристы или нет?» — удивляется Таня. «Разве это заметно?» «А ты посмотри», — предлагаю я. «У них вкус нету», — нетрезвым голосом заявляет Гриша. «Физкультурники, что ли, все?» Вопреки советским плакатам, изображающим представителей западного мира толстенькими коротышками, большинство интуристов на борту действительно худые, стройные, поджарые, причем в основной массе мужчины. Вероятно, для жителей Запада поездка в СССР воспринимается все еще с долей авантюрности и решается на нее не любители семейного отдыха, а искатели свежих приключений. Со стороны кажется, что наша компания пошла в разнос, и никакого толку от моей идеи сегодня точно не будет. В лучшем случае завтра, и то, если хорошо проспимся. Но так может предположить только тот, кто мало знаком с творчеством. Как раз в такие минуты порывы душевного бурления рождаются шедевры. Пошли. После очередного тоста я хватаю Татьяну за руку и веду за собой. «Танцевать?» — спрашивает она. «Буклет готовить». Мы останавливаемся возле высоченного парня, прям такого хрестоматийного ковбоя в широкополой шляпе, которую он не снимает, даже загорая, просто кладет, прикрывая физиономию. «Знаешь, парень, люди делятся на две категории», — произношу я по-английски, изображая тягучий акцент. «Одни загорают, а другие приходят им мешать», — отвечает он. «Сразу видно настоящего ковбоя», — говорю. «Ты из Техаса или Северной Дакоты?» «На самом деле я из Милана, Анжело Пирелли». Он смеется и протягивает руку. «Но это секретная информация. Вот для тех красоток я Дикий Билл». «Могила, друг», — отвечаю. «Я Федор. Хочешь познакомиться с еще большим количеством красавиц? С самыми красивыми девушками на этом лайнере?» «Ни слова больше», — скакивает он. «Что надо делать? Веди меня к водопою, шериф». Анжела оказывается потомственным работягой, а также фанатичным поклонником спагетти-вестернов. Этот отдельный вид киноискусства расцвел в Италии в прошлом десятилетии и продолжает пышным цветом благоухать и сейчас. Несмотря на ироничное название, в итальянских фильмах о Диком Западе сделал свою звездную карьеру Клинт Иствуд. А лучший вестерн всех времен и народов, на мой, разумеется, вкус «Хороший, плохой, злой», снят отнюдь не в Голливуде, а на итальянской студии Чиничитто и в испанских пустошах. Отец Анжела был профсоюзным активистом и был знаком с самим Тольятти, поэтому истории про ковбоев переплетались в детстве маленького Анжела с рассказами о самом справедливом государстве на свете. Так что, не накопив на поездку в Техас, Анжела воспользовался вторым направлением. «Это потрясающе, дружище! Советский Союз и правда воплощенная мечта!» — восхищается он. «Конечно. Если судить по теплоходу Грузия, то коммунизм давно уже наступил. Побродив по палубе, мы находим еще троих участников будущей фотосессии. Ими становятся белобрысые и улыбчивые восточные немцы, оказавшиеся пловцами из Лейпцига. Один из них немного говорит по-английски, второй сносно объясняется по-итальянски, а третий просто лучезарно улыбается. Всех троих мы завербовали без проблем». Видно, морские путешествия усиливают в людях дух авантюризма. Впереди нас ожидает самая интересная часть фотосъемки — кастинг участниц. И тут мы сталкиваемся с неожиданной преградой, повальной всеобщей застенчивостью. Даже моя черноокая знакомая Роксана и профессорская супруга Ирочка отказываются позировать с интуристами. Обычные советские люди боятся иностранцев как огня. Вероятно, срабатывает некий инстинкт самосохранения. Перспектива бесед в угрюмых зданиях сталинской постройки, графа в анкете «Есть ли родственники за границей», осуждения и сплетни. То, что позволено избранным, недоступно простым гражданам, поэтому на пару Высоцкого и Влади смотрят с таким изумлением. Это вписывается в образ истинного бунтаря, даже здесь идущего против течения. Кажется, наши усилия заходят в тупик. Татьяна, под влиянием окружающих, перейдя на вискарь, готова жертвовать собой, как Жанна д'Арк, и даже раздеться до купальника. Но она одна в окружении четырех улыбчивых иностранцев будет смотреться двусмысленно, даже на мой прогрессивный взгляд. Опять же, что покажут такие фотографии? У нас в Союзе что, красавицы в дефиците? Можно говорить про нехватку колбасы, автомобилей или нейлоновых плащей, но уж красивые девушки всегда были визитной карточкой страны Советов и поводом для восторгов и зависти загнивающего Запада. Я решаю обратиться к профессионалам. Нет, совсем не к тем, что вы подумали. Девушек низкой социальной ответственности к лайнеру не подпускают и на пушечный выстрел. Я про горничных, официанток и прочих представительниц обслуживающего персонала, чьи биографии проверены, личные дела согласованы, а моральный дух крепок, как скала. С этой идеей мы вваливаемся к капитану Горогули. Естественно, не на капитанский мостик. Туда бы нас никто не пустил, а в уютную кают-компанию, где он развлекает интеллектуальной беседой кого-то из титулованных гостей круиза. Наше появление заставляет его нахмуриться, но мы нарисовались так, что, как говорится, не сотрешь. Присутствие Татьяны придает нашей компании некую легитимность. Представляю, если бы к нему просто заявилась группа пьяных мужиков, один из которых в плавках и ковбойской шляпе, и потребовала бы себе девушек. Я бы на его месте в лучшем случае послал нас нахер, а скорее подкрепил бы эту команду, усадив дебоширов куда-нибудь на гауптвахту, пока они не протрезвеют. «Съемки?» — хмурит он густые брови. «Да, меня предупредили по линии туриста. А почему не пришли сразу ко мне?» «Экспромт?» — прихожу на помощь Татьяне. «Внезапное озарение. Сила творческих людей, Анатолий Григорьевич, в импровизации. Тогда в обычном песке можно отыскать настоящие драгоценности». Татьяна оборачивается на меня, хлопая глазами. Ей мой монолог кажется полным бредом. Но не капитану Грузии. Тот смотрит на меня вопросительно, и я киваю в ответ.